Я проснулся в своей каюте и с удивлением обнаружил, что тонкая скаба, в которой я спал, промокла так, словно я успел искупаться. Я немного поморгал, помотал головой, огляделся и понял, что ночь еще не закончилась. Возможно, она еще толком и не начиналась. Кофе в каюте не было. Наверное, засиделся в компании неугомонного капитана Анчифы. Мне пришлось отправиться в ванную, умыться и переодеться. После этого жизнь показалась мне вполне сносной штукой. Я снова забрался под одеяло и задумался. Беседа с Джуфином совершенно выбила меня из колеи. К тому же впечатляющий образ моего двойника, беспомощно барахтающегося в холодной воде посреди безбрежного моря, до сих пор маячил перед моим внутренним взором. Спустя несколько минут я окончательно смирился с мыслью, что теперь мне придется помочь этому везунчику Анчифе догнать проклятый ташерский фафун и принять личное участие в грабеже. Кажется, у меня просто не было выбора. Оставалось только понять, как я буду объяснять все это своему драгоценному спутнику. Вообще-то задачка вполне тянула на неразрешимую. Сэр Кофа никогда не казался мне тем парнем, которого можно пронять глубокомысленными абстрактными рассуждениями касательно нереализованных желаний всяких там взорвавшихся господ-вершителей. Одним словом, я мог быть совершенно уверен, что Кофа любезно даст мне понять, что мое собственное темное будущее — это мои проблемы, а его дело маленькое — проследить, чтобы Фило как можно быстрее добрался до Капутты и никаких незапланированных неприятностей. «А зачем, собственно говоря, тебе с ним договариваться, дорогуша, если можно поступить проще? Например, усыпить этого упрямого типа», — внезапно подумал я. Не зря же в день отплытия он говорил, что взял с собой хорошее снотворное. «А если уж на сцене висит ружье, значит, оно просто обязано выстрелить, разве не так? Хотя на кой мне его снотворное? Это слишком примитивно, к тому же я не умею рассчитывать дозировку. И вообще, можно придумать что-нибудь пооригинальнее». Через несколько минут я благополучно покончил с выработкой стратегической линии своего дальнейшего поведения, сладко зевнул, с головой залез под одеяло и уснул, как убитый, дав себе задание непременно проснуться, как только в каюте появится Кофа. Как ни странно, такие чудеса обычно мне удаются. К этому моменту мне уже было совершенно ясно, что следует делать дальше. Изумительное состояние, что правда, то правда. Я действительно проснулся в тот самый момент, когда дверь каюты бесшумно приоткрылась. Потом зашуршало меховое одеяло. Кофа поспешно укладывался в постель. Судя по всему, они с Анчифой действительно здорово засиделись. Кусочек неба в крошечном окне каюты показался мне не таким уж темным. Через несколько минут я услышал ровное дыхание спящего человека. У сэра Кофы Йоха никогда в жизни не было проблем с бессонницей, я полагаю. На всякий случай я подождал еще несколько минут, потом встал, на цыпочках подошел к кофиной дорожной сумке, где хранилась знаменитая полевая кухня, блистательный венец многолетних упражнений его знаменитого батюшки в области бытовой магии. Я аккуратно извлек на свет Божий этот священный предмет и решительно прищелкнул пальцами левой руки. Почему-то я был совершенно уверен, что могущество моего смертного шара хватит на то, чтобы заставить крошечных поварят, созданных великим чародеем Хумхой Йохом, согласиться с любым моим предложением. Крошечный шарик пронзительного зеленого света послушно сорвался с кончиков моих пальцев, причудливо озарив игрушечный интерьер полевой кухни. А потом смертный шар стал огромным и прозрачным. Через мгновение он вздрогнул и растаял, а полезная игрушка сэра Кофы засияла изнутри своим собственным холодным светом. На меня выжидающе уставились неживые, но внимательные глаза маленьких поварят в нелепых передниках, сшитых, очевидно, в соответствии с модой 200-летней давности. Хвала магистрам, они ничего не говорили. На мой вкус это было бы слишком, но я откуда-то знал без тени сомнения, что они слушают и повинуются.